самые деятельные годы его жизни. Неудивительно, что разум не выдержал. — Не поздновато ли полковник сошел с ума? — спросил Палисадов, ехидный ведущий одного из каналов. — Не связано ли это сумасшествие с теми фактами, которые он сообщил на пресс-конференции, а вас лично, Дмитрий Леонидович? Палисадов остудил его надменным взглядом. — Понимаю, что вы хотите сказать. Мы консультировались в институте сербского. По-видимому, с головой у полковника Недошивина было не все в порядке с ранней молодости, а, возможно, и с детства. Его отца и мать уничтожили коммунисты. Воспитывался он в детском доме, потом в училище госбезопасности. Вы только представьте себе, уму-разуму мальчика учили убийцы его родителей. Потом эти же люди стали его непосредственными начальниками. Сегодня очевидно, что КГБ готовил Платона Недошивина к тайной операции, не исключая что политического характера. Мы еще выясним это, мной отданы соответствующие распоряжения. Говоря это, Палисадов пристально глядел в объектив телекамеры, как бы всматриваясь в лица тех, кто использовал Платона. — Не слишком ли быстро вы во всем разобрались? — продолжал вредничать телеведущий. — Быстро? — надменно спросил Палисадов. — Это вы называете быстро? — Нет, мы работаем преступно-медленно. Преступно! Если мы работали быстро, мой бедный друг не лежал бы сейчас в морге, а сидел бы в безопасном месте и давал чистосердечные показания против тех, кто с помощью шантажа заставил его устроить пресс-конференцию. Неужели же вы не понимаете, что эта пресс-конференция была направлена не столько против меня, сколько против всей демократии? А мальчик, — продолжал копать ведущий, — был ли мальчик? Мы связались с Иваном в Париже и официально пригласили его на историческую родину, — заявил Палисадов. — Не только для того, чтобы достойно похоронить отца. Мы хотим, чтобы сын Платона Недошивина стал российским гражданином, и не просто гражданином, а героем новой России. Теперь о главном, господа. Тот неизвестный парень, остановивший танки возле Манежной, и был Иван Недошивин. — Какой отвратительный спектакль! — возмущался Лев Барский, глядя в телевизор. — Ты не прав, Лев, — мрачно возражал сидевший рядом Крачмарев. — Генерал Дима отлично знает, что он делает. Главное — заставить народ слезу пустить. За слезу русский человек все простит. Следователь показал Джону предсмертную записку отца, написанную прыгающими, но отчетливыми буквами. — Ваня, прости меня, если можешь. Обратись к отцу Тихону и делай все так, как он скажет. Палисадов в моей смерти не виноват. Если можешь, похорони меня там, сам понимаешь где. Все твои документы у Корчварева, ему и Вострикову можешь доверять. Прощай, сын. Ничего не бойся и никого ни о чем не проси. Пора. Обнимаю тебя. Целую серые глаза твои. Ах, если бы ты знал, как я любил твою мать. Платон Недошивин. Следователь, тощий, нервный, с пергаментно-желтым лицом хронического язвенника, непрестанно курил, вытирал воспаленные глаза и, беззвучно шевеля губами, про себя матерился. — Что вы об этом думаете? — Половинкин молчал. — Вы знакомы с этим отцом Тихоном? Вообразите, ваш отец казался его тайным духовным сыном. Что с ним? — спросил Джон. — С кем? — удивился следователь. — С вашим отцом? Со старцем Тихоном. — Не волнуйтесь. Отпустили. Годик бы назад. Черт его знает, что ваш отец мог наговорить ему на исповедях. Пусть ваш юродивый благодарит Палисадова. — Палисадова? — Да, Палисадова. Он приказал старца отпустить. Но это между нами. Я ничего вам не говорил. Черт, повесили на меня это дело. Все же ясно, как божий день. Голос следователя срывался на фальцет, лицо подергивалось гримасой отвращения, как если бы его заставили проглотить кислый на голодный желудок. — Вот ваши документы и деньги, — сказал он, протягивая конверт из вощенной бумаги. — Нашли у Корчмарева во время обыска. Говорит, что ничего не знал, что подкинули. Врет, конечно. Впрочем, какая теперь разница? Документы в порядке. Поздравляю, вы гражданин России. Доллары, пожалуйста, при мне пересчитайте. Половинкин растерянно вертел в руках новенький паспорт с пропиской в квартире Недошивина. Согласно паспорту, он был Недошивин Иван Платоныч. Не хватало только собственной подписи.